Суграф и Балин, сразу понял Сукхан, но зачем переселять целые города, это напоминает трусость, ведь над нами будут смеяться эти шакалы, черные шапки, вроде опытный правитель, но не может переступить через некоторые табу. Начинаю снова объяснять очевидные вещи. Суграф и Балин расположены на левом берегу Оскола и в теплое время лишаются водной преграды, которая есть у Шарукани. Клобуки могут неожиданно приближаться к нашим городам и нападать на их окрестности. Еще учитывай, что оба города так и не восстановились после разорения монголами. Но нам приходится оттягивать немалую часть людей, чтобы защищать подступы. Да и нельзя их назвать даже поселками. Кроме старого вала, там нет иных укреплений. Зато в окрестностях по старой привычке скапливается немало людей, становящихся жертвами разбойников. Поэтому давно пора переселять народ. Большая часть уйдет на юг, там и пастбища лучше. А на севере оставим просто заслоны. Остальных переселим на правый берег и в Шарукань. Но мы оставляем свои земли. Не соглашался Сукхан. Хорошо. Пусть желающие останутся в своих кочевьях, но эти два городка нам более не нужны. Северным центром Орды остается Шарукань, а южной станет Адамах и новая столица, соглашаюсь с ханом. Я же не идиот оставлять огромные земли и отличные пастбища, но просто позарез нужны люди, которыми надо насытить опустевший юг. Есть еще немало бродников, большую часть которых мы выселили из их поселков, но их лучше держать под надзором. Поэтому им предоставлено право жить в Шарукане, а еще немалое их количество будет строить новую столицу и поселиться там. Есть у меня планы по восстановлению Белой Вежи, окончательно добитой еще половецким ханом Эйпой. Тоже странный фрукт. Ну, захватил ты русскую крепость, так оставь ее себе и развивай, как сделал Святослав, отбив ее у хазар. Так, ведь нет, надо все разрушить к чертям собачьим. А вот бродники воспользовались удачным географическим положением бывшей хазарской, а затем русской крепости. Теперь ею займусь я. Заодно вернем ей прежнее название Шаркел. Далее основательно перемешаем население, и получится многонациональный опорный пункт с удобным шляхом до Волги. Такие у меня наполеоновские планы, от которых пухнет голова и пропадает аппетит. Что касается части куманов, не желающих уходить, то пусть остается. Только торговым центром теперь будет строго Шарукань, хватит дробить экономику. Здесь же будет постоянное представительство булгар, которые уже закидывали удочку насчет Таны. Мол, устье Дона им тоже интересно. Кто против? Вот отстрою новый город и создам целый купеческий квартал, только без всяких извращений вроде собственного законодательства для пришлых торгашей. Хрен им, а не магдебургское право. Как назовешь новый город? Шамал, другого имени у него и не может быть. Сукхан понятливо закивал, а у меня комок подступил к горлу. И тут же на помощь пришла волчица, будто уткнувшись в мою щеку теплым носом, отчего сразу стало легче и спокойнее на душе. Да, у меня будут еще потери, но надо двигаться дальше, ибо враг не дремлет. Следующий разговор состоялся через 3 дня и был гораздо более бурным. Вот от родного дяди я точно не ожидал подобной подлянки. Вернее, все к тому шло, но были надежды уговорить упрямца. Я еще не так стар, чтобы просиживать жопу на любимых тобой подушках. Возмущался воин, и кто будет удерживать молодых балбесов от глупых поступков? Или если ты стал ханом, то это прибавило ума твоей пустой голове. Ну, опыт предков неплохо мне помогает. Только я побаиваюсь рассказывать об этом дяде, хотя он видит некое несоответствие и излишне быстрый прогресс с меня как военачальника, потому и злится, пытаясь опекать своего лучшего воспитанника. А кто будет готовить молодежь? Тамызок тоже собрался на север, как и Санжар. Про кровных братьев я уж молчу, ведь без них у меня ничего не получится, громко произношу последние слова, зная, что Корча сидит и подслушивает за дверью, только никто не хочет понять, что в предстоящем походе нам не нужно много конницы, тем более тяжелой. В первую очередь мне необходима пехота, лучники и обслуга для баллист с прочими мастерами. Я не помню, чтобы ты или иные воины умели мастерить лестницы или строить осадные башни. Решаю немного поддеть родича. Но Бурчи уже успокоился и взирал на меня фирменным ироничным взглядом. Готовить молодых будет Ерош. Дядя назвал ожидаемое имя нашего лучшего наставника. Так получилось, что один из десятников, отправившийся с нами в Харасан, проявил поразительные педагогические способности. Постепенно текучка по подготовке тяжелой конницы и ее взаимодействие с легковооруженными всадниками стала его стезей. Бурчи осуществлял общее руководство, больше сосредоточившись на индивидуальных занятиях со мной и ближниками, а обычно молчаливый таксобобро с помощниками, креативно переработал мои предложения по упражнениям и тренировочным снарядам, став готовить новичков. Еще дома остается немало раненых воинов, которым лучше отлежаться. Они помогут Ярашу. Да и дружинники Сукхана ныне твои люди, их готовить легче. А далее более опытные воины помогут новичкам, уже спокойно произнес Бурчи. Ты не переживай, ведь я уже целый месяц работаю над этим. После возвращения мы получим не менее 700 панцирников и около 3000 воинов в хороших, но более легких доспехах. Не знаю, сколько людей монголы приведут на Яик, но надо учитывать, что они сейчас заняты ханьцами. Значит, в войске восточников будет похожее же ядро для решающего удара, которое может смять любое построение кимаков. Остальные, обычные степняки в халатах вместо кольчуг, вооруженные дрянными луками. Часть из них просто захватит по дороге или пообещают глупым пастухам несметные богатства, а далее сделают их них мясо или как они называют, хашар. Плохо, что сами кимаки давно не воевали, продолжил дядя после небольшой паузы, мелкие стычки не в счет. Люди бачмана, которые должны привести невесту, скоро прибудут. Поэтому надо попросить, чтобы весной они прислали своих десятников и старших. Это ты хорошо придумал, когда мы плотно занимались с небольшим количеством опытных воинов, а те передают знания новичкам. Так можно хоть немного обучить войско кимаков. Твой кидань говорил, что год у нас еще есть, но далее ты мыслишь неверно. Почему? Нельзя ждать удара. Надо самим выдвигаться на восток и встречать монголов как можно дальше от наших кочевий. Они не могут взять с собой много провизии и корма для хороших коней. Значит, враги будут грабить кочующие на их пути племена и рассчитывать на скот кимаков. Думаю, среди наших восточных братьев хватает предателей, ждущих прихода войск Чингиса. Ты же сам убедился, что их шпионов хватает и в наших кочевьях, Бурчи напомнил про двух человек, у которых были найдены пайцзы, а Яик ближе к монголам, чем Дон. Поэтому не будет у тебя спокойной жизни в городе. По возвращении с Руси нам придется идти за Атал и помогать бачману. Далее, надо создавать становища, которые ты называешь базами, размещать там скот, провизию и зерно. И так шаг за шагом двигаться на восток, заодно пора потеребить булгарских торгашей. Коли они не смогут выставить достойное войско, то пусть уже сейчас начинают помогать давить враждебных кимаков и готовиться поставить провизию. Да думал я об этом. Это ведь оптимальный план. Но тогда придется переложить развитие экономики Орды на других людей. При этом половина из них для меня пока загадка и неизвестно, чего они здесь нарешают. А с другой стороны, я же не могу разорваться. И люди для основных проектов подобраны достаточно компетентные. По нынешним временам, некоторые из них вообще элитарные специалисты. Это я про Аль-Бухари, которому предстоит создать целую медицинскую отрасль с нуля. Или тот же Пужельсбарона. Одному предстоит построить в голой степи металлургический центр, а второму будущий мегаполис. И насчет большого города я не шучу. Мы изначально планируем строить с размахом. Благо пока огромные стены для будущей столицы не нужны. Местные враги просто не располагают такими ресурсами, чтобы привести к устью Дона серьезные силы. Для этого должны объединиться все южнорусские княжества, что практически невозможно. Или наши степи захочет посетить с дружеским визитом венгерский король Андраш II. Но в этом случае ему тоже необходимо договариваться с различными отморозками вроде Мстислава Удатного, с которым он воюет уже лет 10 подряд. Да и западная часть половцев в лице бушских кунов, лукоморцев и крымских куманов весьма агрессивно настроена против венгров, постоянно лезущих в их дела и, фактически, выбивших наши племена из-за Дуная. А других противников у нас нет. Как нет смысла лезть в недавно ограбленную степь с большим войском? Ведь любой поход должен иметь под собой грамотное обоснование. Это либо материальная заинтересованность или наказание обнаглевших соседей. Брать у нас нечего. Вернее, предполагаемая добыча не стоит расходов на гипотетический поход. А насчет угрозы с севера, то ее почти нет. Это ранее авторитетным товарищам вроде Владимира Мономаха или Святослава Всеволодовича надо было показать, кто в доме хозяин. Сейчас же все понятно. Половцы используются как наемники и вспомогательные войска. Никаких амбициозных планов у наших ханов нет. Им бы отбиться от регулярных набегов клобуков и своих же собратьев. Мне же так хотелось провести хотя бы пару месяцев в Адамахе и надавать советов каталонцу, как правильно плавить сталь, или поучить ломбардца строить многоэтажки типа хрущевок. Ха-ха, на самом деле я неплохо помог металлургу, подкинув в его команду несколько толковых мастеров, вывезенных из Харизма, да и схему домной жарди одобрил. Но пока Пужель решил пойти протаренной тропой, сделав несколько улучшений, заимствованных у персов. То же самое касается архитектора. Он с энтузиазмом одобрил мой размах, включая строительство водопровода и канализации для центрального квартала. А вот в остальном предложил урезать осетра. Но идея генерального плана города и невозможность всякого самостроя вызвала у фортификатора бурный восторг. Были у меня и разные мелкие предложения вроде общественных колодцев и мощения улиц, на что мастер взирал с добродушной усмешкой. Не надо думать, что предки были глупее. Все они умеют. Но вопрос упирается в рациональность. Те же европейские города были банально ограничены бюджетом. Ну, не было у людей возможности построить город вроде Древнего Рима. Оттого и скученность с теснотой, приведшие к чудовищным эпидемиям. У нас пока стена не планируется, что предполагает определенный простор. Но опять же, я запретил строить дома с огромными садами. Для богатых хватит небольшого подворья с хозяйственными постройками. Средний класс будет жить в двух- и трехэтажных домах. На первых этажах будут магазины и прочие цеха. Грязные и шумные производства мы вынесем в отельный квартал. А еще в городе запланированы несколько парков, большая площадь, храм Тенгри, библиотеку, школу, театр и добротный рынок. Вот только беднота в мои планы не входит. Наемные рабочие с семьями поселятся в специальных общежитиях. Куманы вообще в массе своей будут жить за городом, за исключением знати. И никаких трущоб. Грустно вздыхаю, понимая, что прогрессорствовать мне не дадут. Придется ехать воевать, а вернувшись снова идти в поход. После дяди у меня сразу две встречи. Сначала на огонек зайдет Гуслия, который сейчас испытывает баллисты и строит образцы осадных башен. На завтра у нас намечена тренировка по штурму предполагаемой крепости. В 5 километрах от Шарука не разбит лагерь подготовки, где тренируются неофиты. Заодно рядом возведены муляжи стен, которые мы будем штурмовать. Подготовка ко всему этому отнимает множество сил, зато приносит удовлетворение. Позже ко мне завалится буран и начнет грузить деталями предстоящего похода. Обозник, человек жутко занудливый, но предусмотрительный. И такой график у меня будет в ближайший месяц. Но ведь хочется вскочить в седло и погнать Карабаша в степь. Просто проскакать 5 километров и ни о чем не думать. Но, покой нам только снится. Глава 16. Стараюсь сдерживать эмоции. Ведь родичи правы, да и насильно мил не будешь. Сохранились у меня еще остатки воспитания из 21 века, потому такая реакция. Несмотря на то, что я здесь уже достаточно пролил кровушки и натворил иных дел, интеллигентское нутро иногда лезет наружу. А дело весьма простое. Черниговцы отказались отдавать за меня свою сестренку Веру. Да и сама она ворвалась в зал, где мы сели за стол, и выдала: «За поганого замуж не пойду, лучше удавиться». Девица за 2 года расцвела и стала настоящей красавицей, по местным меркам уж точно. Огромные глаза метали молнии, а толстенной косой, которой она махнула, развернувшись, можно перешибить шаолинского монаха. Помнится, смотрел я смешной фильм в прошлой жизни, где Китайоса филигранно орудовал волосами, к которым была прикреплена какая-то железяка. Я нынешний просто не подпустил бы к себе подобного клоуна, ткнув его копьем, а на дистанции просто застрелил, как куропатку. Но сейчас речь не о китайском кинематографе. Дабы не нарушать слово, мы отдаем за тебя родственницу нашу Анну, дочь двоюродного брата отца от княжны Мещерской. Сам Изяслав сгинул в походе на переяславцев, а мать померла вторыми родами, продолжил дипломатические увещевания Андрей Черниговский. Аннушка мне аки родная и воспитывалась нашей с Гавриилом матерью. Угу. Вместо русской княжны мне подсовывают какую-то Марийку или кто она там. Оно и понятно. Насколько удалось установить, в русской истории ранее был только один брак княжны из Рюриковичей с половцем. Обычно это обратный процесс, и дочки ханов с радостью едут к своим более цивилизованным женихам. Я снова припомнил, что мать Александра Невского, родившегося 6 лет назад, внучка хана Катяна, а у главного русского отморозка Мстислава Удатного, жена тоже половчанка. Сам же психованный Славик выдал одну дочь за будущего гарного и культового для всех селюков князя Даниила Галицкого, чей сын вскоре должен появиться на свет. Это тот фрукт, в честь которого назвали Львов, а вторая его кровинушка и есть Ростислава, мать Невского. При этом родственные связи не мешают князьям воевать друг с другом, заодно приглашать на разборки степную родню. Можно и самим сходить в набег на какого-нибудь обнаглевшего хана или натравить на него черных клобуков. Вот так и живем. С другой стороны, мне важен союз с освоившимся на престоле Ольговичем, за которым стоял немалый клан, разбросанный по всей Южной Руси. Это, когда у Андрея с Гавриилом были контры с Переяславской братвой и Новгород, северскими сепаратистами, Рюриковичи спокойно взирали на Заметню. А ныне Черниговская земля находится под одной рукой, что редкость по нынешним временам. И местный князь сразу стал авторитетом. Переяславцы наголову разгромлены, чему поспособствовал набег на черных клобуков, учиненный Сукханом. По моему наставлению, конечно, шакалы тогда не смогли прийти на помощь своим хозяевам, еще и сами драпали вплоть до стен Лукомля. При форсировании Сулы черных шапок полегло поболее, чем на полях сражений. И сейчас можно смело заявлять, что атакующий потенциал Переяславского княжества близок к нулю, что гарантирует неприкосновенность северных границ моего государства. Мстислав Глебович, князь Новгород-Северский, погиб в битве у Чернигова, а его семья выслана во Владимир. А на престол второго по величине города Черниговской земли сел мой дружбан Гавриил. Более того, успокоился даже Олег Курский, один из главных склочников земли русской. Правда, предварительно ему наваляли рязанские соседи. Вот потому этот отморозок договорился с Андреем о династическом браке. Курск сохранил определенную независимость, но теперь рьяно поддерживает будущего свояка, а его малолетняя дочь Мария передана на воспитание в Чернигов, что весьма грамотный ход со стороны последнего. А еще Олег прекрасно понимает, что от его южного форпоста городка Осколда Шарукани километров 150, и мы можем в любой момент прийти в гости. В общем, я сам стал заложником собственных манипуляций, ведь основным планом было создание сплошной полосы земель между Ордой Сари-Куманов и Смоленском, и он даже перевыполнен. Следующим этапом должно стать поглощение моим дедом Полоцкого княжества, попавшего под двойной пресс со стороны литовцев и крестоносцев. Там сейчас правит Святослав Мстиславович, посаженный на престол моим двоюродным дедом, но его креатура попала под влияние упомянутых литовцев во главе с Мингайло. Вместе с ними полочине недавно ходили против Новгорода. У меня же сейчас просто нет пространства для маневра. Отказать черниговцам тоже нельзя. Дедушка Мстислав Смоленский подобного афронта не поймет. Он же через меня породнится с Андреем, хотя мы и так все родственники. Короче, я сам запутался. Но жениться надо. Еще мне понятна позиция Рюриковичей. За всю историю русско-половецких отношений только одна княгиня вышла замуж за половецкого хана Башкорта. Да и то это была вдова князя Черниговского, хотя и внучка самого Мономаха. В остальном, русичи брали в жены половецких девушек. Это вам не чернильницы моего времени, ведущие совершенно беспутную жизнь. Грустно вздыхаю и произношу. Она хоть не страшна, как смертный грех, и не тупая, как полено. Услышав подобные слова, Андрей Черниговский сначала покраснел. Я уж думал, что родич обиделся. Но тут он заржал лаки конь, в чем был поддержан Гаврюшей, который чуть ли свалился под стол. Нет, Анна, пригожа, еще умна, наверное, даже слишком. Я сам иногда ее побаиваюсь, чего-нибудь скажет такое, а оно потом сбудется. Так что не переживай, стерпитесь и слюбитесь, успокоил меня князь, вытирая проступившие слезы. Тогда наливай, чего сидеть на сухую, произношу в ответ, и к нам тут же метнулся виночерпий, вернее, это скорее медочерпий. Из-за захвата Константинополя франками и нарушения привычных торговых связей вино сильно подорожало и стало редкостью. Тут еще подоспели монголы и очередная заметня. В общем, на юге Руси пока импортозамещение, и не сказать, что это плохо. Чем глотать всякую кислятину и изображать сомелье, лучше выпить меда. Это вам не шмурдяк из пятерочки, а напиток десятилетней выдержки. У нас сейчас небольшой перекус, ибо основной пир состоится позже. Это будет помесь помолвки и пьянки, куда приглашены лучшие люди с обеих сторон. А пока мы подняли изящные кубки персидской работы, которые я подарил Андрею. Князю они до того понравились, что он решил опробовать их немедля. Здравое предложение, ибо надо срочно выпить. Чего-то меня малость затрясло перед первым свиданием с невестой. Может, сбежать пока не поздно, типа мне надо срочно в Смоленск, пока дороги позволяют. Хотя февраль на дворе, да распутится еще месяц. На обратном же пути все равно придется жениться. Ведь после окончания похода намечена свадьба, к которой здесь будут готовиться. Вон на помолвку должен приехать Олег Курский с сыновьями, и даже Юрий Игоревич, младший брат Ингваря Рязанского. Бывшее Муром и Рязанское княжество вынуждено балансировать между двумя силами. С одной стороны, мощный Владимир, который при этом нагло отжал себе Муром, вернее, посадил там своего князя. А с запада и юга вдруг образовался альянс Чернигова, Смоленска и степи. И рязанский князь благоразумно начал прощупывать почву для присоединения к нашему союзу. Блин, снова политикой даже за пьянкой приходится прокручивать в голове многоэтажные расклады. Я даже завел специальный блокнотик, где записал всех влиятельных Рюриковичей и альянсы, в которые они входят. А то голова пойдет кругом от количества одних только Мстиславов. «Давай повечеряем вместе», — предложил Андрей. «Заодно познакомитесь с Анной, что вроде неверно, и бабы должны знать свое место. Но сам понимаешь, как оно может быть». Так он намекнул на недавнюю грозу в лице собственной сестренки, бросив опасливый взгляд на дверь. «Согласен, я заодно приготовлю всем подарки, особливо невесте. Да и вас есть чем порадовать», — отвечаю, мысленно смирившись с женитьбой, и переворачиваю пустой кубок на стол. «Сколько? Да это же треть от выкупа, что мы взяли с венецианцев», быстро делаю расчет в голову, получается 220 марок серебра. После озвучивания суммы, присутствующий при разговоре Буран поперхнулся кумысом. Сидевший рядом Бурча от души хлопнул обозника по спине, отчего тот чуть не грохнулся носом в стол. Несмотря на невысокий рост и общий якобы хлипкий вид, удар у дяди, будто конь легнул. Потираю ушибленную руку, по которой он недавно заехал дубиной, обзываемой тренировочным мечом. А ведь на мне была кольчуга и ватный халат. Хрюкнувший было дундук, испуганно замолчал и попытался восстановить дыхание. Ибо Бурчи задумчиво посмотрел на шамана, явно примиряясь выбить духа из него. Вернее, помочь справиться с кашлем. Причина удивления была простой. И сейчас она сидела напротив нас. Правильнее использовать множественное число. Мастер Дмитрий и отданные ему на обучение Улак оказались в Чернигове. Вернее, они были вынуждены бежать из Киева, спасаясь недобросовестных конкурентов. За 2 года грек неплохо так развернулся и создал целую отрасль промышленности. Если так можно обозвать зачатки только появляющихся цехов. Плюс он решил выйти на совершенно иной уровень. Вилки, зубные щетки и пуговицы стремительно завоевывали Руси и уже вышли за ее границы. А потом киевские денежные мешки, не удивлюсь, если при полной поддержке окружения князя решили отжать прибыльный бизнес. Сначала мастеру начали повышать цены на сырье, затем прибавились дополнительные поборы. Сейчас великий князь Владимир Рюрикович больше занят польскими делами и находится в походе. Вот в столице Руси некоторые товарищи проворачивают темные делишки. Это хорошо, что в Киеве действует наше представительство, которое возглавляет Каркут. Оно и помогло братьям-куманам. Кстати, увечный воин тоже прибыл в Чернигов. Что касается мастера, то ему предложили за выкуп цеха какие-то копейки. Опытный грек не стал дожидаться того, как его выгонят из города без штанов, и предпринял ответные ходы. Деньги он отвез на Смоленское подворье, а далее забрал семью, Улака с еще несколькими учениками и слугами, Дмитрий уехал в Чернигов. Отсюда он хотел выдвигаться в Шарукани, к счастью, встретил наше войско. Из положительных новостей, если так можно выразиться, можно отметить, что грек не начал производство ножниц и счеты. Значит, еще принесут мне немало прибыли. Хотя мастер закупил материалы и начал строить станки собственного изобретения. Об этом он сейчас и говорил, потерянным голосом. «Прости, хан, поторопился я и вел себя слишком самоуверенно. Надо было сразу хватать деньги с людьми и быстрее бежать. А ведь меня предупреждали умные люди. Я еще и материалы закупил, чуть ли не на год вперед. И механизмы эти, которые отняли серебра немерено, готов понести любое наказание, только прошу семью и учеников моих пощадить». «Он это серьезно? Да в эти времена такие мастера на вес золота. Приди он в наши степи голый и приведи с собой десяток иждивенцев, я бы выполнил все его условия, лишь бы быстрее наладил производство». А Дмитрий умудрился развить мои теоретические выкладки, создать целый производственный комплекс и обучить людей. Да его награждать за это надо. Еще грек заработал более 55 килограмм серебра, если я верно посчитал. Плюс вывез часть станков, а закупленное сырье также оставлено на хранение у надежных людей. Дело в том, что хороший металл, из которого изготавливалась продукция, тоже редкость по нынешним временам. Ничего, свое мы заберем, а излишне наглых дельцов укоротим на голову. Каркут, обращаюсь к воину, явно находящемуся не в своей тарелке, в Чернигове собралось немало сари-куманов, кто до распутицы хочет вернуться в родные кочевья. Твоя задача – сопроводить мастера и его людей до Шарукани. Там сдашь его Эразу и обратишься к Сукхану. Он объяснит тебе, что нужно делать дальше. К зиме здесь действительно собралось много степняков, которые задержались с возвращением домой. Здесь в первую очередь купцы, выздоровевшие воины из охраны караванов и посланники разных куреней. Вот я и хочу сформировать из них отряд и отправить его на юго-восток. А что касается персонально Каркута, то он получит повышение. Мы решили открыть в Киеве постоянное посольство, а в Чернигове представительство. Вот увечный воин и станет послом в столице Руси. Вторым дипломатом будет Инал, ранее управлявший моей усадьбой. Уж больно хорошим и продуманным хозяйственником он оказался. Плюс не дурак и знатного рода. Просто его курень разгромлен в последних войнах. Вот воин и оказался на распутье. А мне здесь нужен толковый человек, который наладит не только постоянную связь с союзниками, но и будет помогать нашим купцам. Придется ставить еще форпост на Днепре, около порогов и продумывать маршрут. Но это дела ближайших лет. Для начала не мешает наладить производственную базу, заинтересовать потенциальных покупателей ассортиментом и договориться с лукоморцами. Последние, по данным разведки, изрядно напуганы моим возвышением и судорожно ищут варианты усиления. Эх, мне бы вместо похода на север совершить рывок к Днепру. Взять Алишье, где окопались приднепровские бродники, платящие дань западным куманам, не проблема. Также спокойно можно отжать пороги. Там сейчас кочевали отколовшаяся от бурчевичей орда, возглавляемая сыновьями хана Изея. Наследники пошли не в боевитого папашу, а больше грызлись между собой из-за денег, выплачиваемых купцами за волок. Да и немалая часть днепровских половцев ушла воевать по призыву удатного. Не простят мне в степи подобного коварства, ибо вожди лукоморцев заручились поддержкой Сукхана на время похода. А еще они наша самая близкая родня, ведь среди лукоморской орды до трети куреней, выходцы из бурчевичей и шаркунцев. Придется действовать тоньше и истратить на поглощение соседей чуть больше времени. Я бы обошелся малой кровью, вырезав излишне наглую верхушку, но меня не поймут даже ближники. Ладно, пока действуем по первоначальному плану, зато хоть деньги неожиданно появились. Надо только вытащить их из Киева. Точеный профиль, немного рисковатые черты лица, задорно вздернутый носик, выбивающиеся из-под кокошника каштановые волосы и изумрудные глазищи. Это первое, что я увидел, зайдя в горницу, где уже собралось княжеское семейство. Во главе стола расположился Андрей, а по его правую руку сидел Гавриил. Слева разместились мать и жена князя, а также Вера с Анной. Мне с Бурчи сразу указали место рядом с Гаврюшей. Какого же труда мне стоило не крутить головой, дабы снова поймать взгляд двух зеленых омутов, в которых я готов тонуть снова и снова. В общем, пропал Серега. Извините, Ханнелтон. Кстати, именно после встречи с Анной я понял, что меня окончательно оставила прежняя жизнь и Василиса, чей образ стал каким-то размытым. Пытаюсь вспомнить лицо своей невесты из 21 века и не могу. Может, оно и к лучшему, хватит жить прошлым и мучиться. Само сватовство прошло достаточно быстро. Жених и невеста согласны, хотя увидели сегодня друг друга первый раз. Так чего разводить канитель, за Анну говорил сам Андрей, а за меня согласие промолвил Бурче, как старший родич. Вот и все. Далее женщины покинули горницу, а мы засели бухать, простите, пировать. Под добродушные подколки Рюриковичей я пытался прийти в себя, но получалось плохо. Уж больно сильное впечатление на меня оказала девушка, будто обухом по голове ударили. Выпив кубок меда и немного отдышавшись, начинаю анализировать ситуацию. А то вроде вчера пылал страстью к Вере и сразу такой поворот. Так, на контрасте между двумя девушками все и сработало. Родная сестра князя, девица яркая, никто не спорит. Вот только она больше соответствует стандартам местной красоты. Росту она невысокого, с потенциально пышными формами. А после родов велика вероятность, что Вера сильно раздобреет. По нынешним традициям, мечта поэта. Анна же повыше, более тонкая в кости и не такими выпирающими формами, как кузина. Она более похожа на моих современниц, потому я и запал. Еще и походка, как у хищной кошки. Когда дамы дефилировали на выход, я просто не мог оторвать глаз от избранницы. А еще в ее глазах незаметно никакого смирения. Чую, что характер у Анны, если не стальной, то весьма непростой. Та же Вера помягче, несмотря на импульсивность. Чую, что семейная жизнь у меня будет интересной. Если вернусь живым из похода, конечно. Глава 17. Забавная у тебя дружина, Юрий. Ладно, разные степняки и Мурома. Но увидеть здесь франков и тем более магометан, я не ожидал. Князь принципиально использовал мое имя, полученное при крещении, а он сдал за прошедшие 2 года. Это я про своего двоюродного деда Мстислава Смоленского. Сколько ему сейчас? Думаю, под 70. Он и раньше был седой, як и лунь, а сейчас кожа еще сильнее обтянула лицо, заострив черты. Проступившие пигментные пятна на руках дополняли картину дряхлеющего человека. Но может, физических сил князю уже не хватало, то дух его был непоколебим, как и желание сражаться. Наш караван без особых проблем пересек границу княжества, где нас покинул черниговский отряд сопровождения и встретили уже смоляне. Повезло, что погода была еще морозная и дороги не раскисли. С небольшими трудностями, но мы добрались до одного из центров Руси. Сейчас именно здесь и во Владимире сосредоточена власть над огромным и некогда единым государством. Только проблема в том, что мономашичи, то есть владимирцы, многое они оплели своей паутиной почти все княжества, а Ростиславичи Смоленские в последнее время начали сдавать позиции. Нет, они еще сильны, только среди князей из этой династии отсутствуют яркие личности, вроде моего деда. Забавно, но Смоленская династия тоже происходит от Владимира Мономаха, только надо как-то разделять 2 ветви одного древа. Нас расположили недалеко от города на правом берегу Днепра. По своей традиции мы разбили лагерь, огородившись повозками и частоколом. Большая часть воинов предпочитала жить в юртах, вокруг которых и был выстроен аналог Кострума. Я же с частью дружины и обслугой будущих метательных машин расположился в обширной усадьбе, ныне пустующей. Места здесь глухие, оно и к лучшему. Незачем мозолить глаза разведчикам. В хорошо поставленную шпионскую сеть наших будущих противников я не верю. Но нам придется идти через Полоцк, где войско увеличится за счет дружины тамошнего князя. Поэтому информация о готовящемся походе уже распространилась. А вот помогать врагам знаниями о наших силах совершенно ни к чему. Князь вызвал меня на встречу через 3 дня после прибытия. Само рандеву происходило без лишних свидетелей на похожей усадьбе одного из смоленских бояр. Официальная часть, включая пир с союзниками, будет немного позже. Я бы вообще обошелся без нее, в чем меня поддержал Мстислав. Но небольшая пьянка в Полоцке необходима, ибо политика. Кроме деда, на совещании присутствовал его младший сын Ростислав, единственный его потомок мужского пола. К сожалению, старшие дети князя погибли в молодости, не оставив ему внуков. Потому мой план ныне зависел от этого 40-летнего мужа, кстати, наполовину половца, ведь его мать являлась дочерью хана Талуя. Сам Ростислав сейчас находится при отце и не имеет вотчины. Мстислав постепенно готовит сына в качестве будущего единоличного правителя всего Смоленского княжества. А вот дети Ростислава пока тренируются на более мелких городах. В Дорогобуже стол держал его сын Глеб, в Белом сидел Михаил, в Можайске Федор, а в Вязьме младший Константин. Вскоре они должны привести свои дружины, кроме самого молодого. А затем мы пока сплидвинемся в Полоцк, вернее, большая часть пойдет вдоль реки, а припасы, обслуга и часть воинов поплывут на ладьях. Значит, с патриархом не получилось, тем временем переспросил князь, ибо эту тему мы с ним уже обсудили. Наверное, его слова рассчитаны для сына, которого не было при первой встрече. Автокефалия является наилучшим выходом. Про истинных хозяев нынешней греческой церкви я тебе рассказывал. Они вон нам Никейца 34, Кирилл и Блаженный, лето 1233, митрополит Киевский и всея Руси, 1224-1233, сосватали, хотя многие были против. И неважно, что киевская кафедра пустовала более 4 лет, а сам митрополит еще год добирался из Константинополя. Но ведь ничего не произошло. Священники проводили службы, крестили и отпевали. От канона никто не отходил. Хотя сейчас сами греки и патриарх Герман находятся под полной властью папистов. Да и раскол у них. Как решить, кто имеет право называться истинным наследником церкви? Ахридцы выбрали своего патриарха и считают его истинным. Хорошо, буду договариваться с князьями. Нам самим давно эти жадные греки поперек горла. А теперь еще и папа взял над ними верх. Что скажешь по осадным приблудам? Ты действительно научился на востоке брать города? В то, что твои воины могли побить монголов, поверю. Даже у меня нет такой дружины, с толикой зависти произнес Мстислав. Но так ли хорош твой магометанин? Ты мне лучше опиши высоту стен, какие есть подходы, башни, сколько ворот и есть ли возвышенности. Но все-таки здесь не горы, и я особых трудностей не вижу. Да нет там городских стен, первый раз вступил в разговор Ростислав. Замок хорошо укреплен, но большая часть поселения окружена рвом и частоколом. Их курши да зимгалы сами возьмут, и замок мы осилим, только придется постараться. Там вся немчура соберется, припасов у них хватает, а далее они пошлют за подмогой. Времени на все дело уж больно мало, так ведь немцев не очень много. Смотрю на князя, и зачем вам тогда моя дружина? Нам в любом случае надо заключать договор. Просто сейчас мы без твоих воинов не справимся, если Литва ударит в спину. Я не могу взять всю дружину, оголив границу. Благо с черниговцами ныне мир, а Литва ныне ратится с ятвягами, в чем моя заслуга. Времени у нас мало и надо быстро брать Ригу. Да, мой первоначальный план включал не только поглощение Полоцка, но и захват Риги. Из экскурсий по этому городу я помнил, что местные племена сами разрушили орден меченосцев, но затем проиграли тевтонам. Вот я и предложил, пока язычники сильные и едины, захватить всю торговлю по западной Двине, а заодно разобраться с литовцами. Князь не просто так хвастается, ведь ему удалось рассорить родственные народы. Хотя те же ятвяги всегда жили с Русью мирно и предпочитали торговать. Вернее, они даже входили в Полоцкое и Волынское княжество. Надеюсь, ты не решил крестить язычников? Уточняю еще одну деталь нашего плана, и новгородцы тоже, несмотря на неприятие, Мстислав признал, что пока не стоит навязывать жимайтам, куршам и зимгалам христианскую веру. То же самое касается левофейстов, которые уже хорошо хлебнули доброты и смирения от монахов с крестом на плащах. Кстати, одновременно с нами должны ударить новгородцы. Их целью будет недавно образованное Дерптское епископство, созданное на базе славянского Юрьева. А далее северные торгаши нацелились на Лиаль, который ранее назывался Лиговель, расположенный почти на побережье. Как будет развиваться ситуация с датчанами, контролирующими север Эстонии моего времени, не знаю. Я вообще жалею, что влез в эту авантюру. Не думал, что придется сражаться с литовцами. Коннице сложно воевать в лесах, благо у меня есть и пехота. Впрочем, язычники, почти все лесовики, да и Мстислав отнюдь не дурак. Наверняка он все предвидел. А для меня это просто испытание. Мол, предложил план, давай помогай его осуществлять. Да и продумать дальнейшую стратегию не мешает. Плюс получше узнаю Ростислава, с которым я ранее особо не пересекался. Вернее, младшего князя я знаю. Мне неизвестны его деловые качества. Вот и познакомимся. Хорошо, что дед в нарушении всех договоренностей решил основать полноценную династию. В будущем неминуем конфликт с потомками его тезки по прозвищу Старый, но пока надо пользоваться моментом. Дальнейшие события превратились в какую-то замедленную кинохронику. Я будто взирал на все стороны. Если честно, меня так утомили бесконечные походы за последние 2 года, что просто хотелось остановиться и пожить спокойно 2-3 недели. Можно сходить на рыбалку или охоту, скакать по степи, сливаясь в единое целое со своим сумасшедшим конем, или провести все это время в беседах с Гуслией или Аль-Бухари. Да лучше просто немного бухнуть с блинниками и послушать смешных историй от неугомонного шамана, или рассказать в ответ свои враки, которые Дундук давно запоминает, а с недавних пор начал записывать. Мне же приходилось заниматься людьми, решать бытовые и хозяйственные вопросы, ругать с Бурчи и Тамызаком или периодически мотаться на мызу для бесед с Мстиславом. Затем был переход до Полоцка. Хоть здесь я немного порадовался, осознав, насколько дружина одного из лучших русских княжеств уступает моим парням. Чего уж говорить про отдельные отряды бояр и прочих наймитов, пришедших под знамена Смоленска. Но с Божьей помощью мы добрались до Полоцка. И только здесь мне стало понятно, что деду Славе нафиг не сдались мое умение брать города под Ригой. Именно этот важный и хорошо укрепленный город станет нашей целью после похода на крестоносцев. А еще мне совершенно не понравился князь Святослав Мстиславович. Несмотря на великие стати, особенно по местным меркам, была в нем какая-то гнильца. Вот смотришь со стороны и видишь крепкого и не лишенного привлекательности воина 35 лет от роду. Русые волосы и расчесанная борода, мощные плечи, скрываемые роскошным кафтаном, и софьяновые сапоги, выдавали прямо-таки канонический образ былинного русского князя. А как послушаешь его, попытаешься поймать постоянно бегающий взгляд, так сразу хочется схватиться за кинжал. Уж больно товарищ обтекаемый велеречив. При этом он не может или не хочет ответить конкретно ни на один вопрос. Очень напоминает одного советского деятеля с родимым пятном на лысине. Ты ему вопрос о кормах для лошадей, а в ответ – лекция о природе верховий Западной Двины. Как с ним общается дед, не понимаю. И зачем он посадил на Полоцкий престол такого фрукта? Может, Мстислав специально спровоцировал подобную ситуацию, дав возможность организоваться всем врагам, а затем накрыть их одним махом? Идея интересная, но она выполнима, пока он жив. В долгую эта игра бессмысленна, так как его детей просто задавит более опытный Удатный, Данила Галицкий и Юрий Всеволодович Владимирский. Благо оба правителя западных княжеств основательно застряли в разборках с венграми, а восточный князь уже второй год подряд бьется с Мордвой. И надо заметить, что пока с переменным успехом. Дедушка Слава намекнул, что немного помог лесовикам оружием и припасами. Сделал он это через подставных лиц, там еще и булгары замешаны. Мусульманским торгашам тоже надоел излишне беспокойный сосед, каждый год начинающий новую войну. В общем, я все сильнее разочаровывался во внутренней политике Руси, одновременно понимая, что мой план – неплохой выход. Думаю, вполне реально создать два центра силы, как и получилось после нашествия Батыя. Ведь Великое княжество Литовское вполне себе являлось Западной Русью в противовес усиливающейся Москве. Только здесь должны случиться Смоленск и Владимир. Есть еще проблема Галицко-Волынского княжества, но она решаема. В тех землях нет как такой династии, и за них сражаются разные ветви Рюриковичей. И война длится уже более 20 лет после смерти Романа Мстиславовича 35. Роман Мстиславич Галицкий, 1150-1205, князь Новгородский, 1168-1170, Волынский, 1170-1187, 1188-1199, Галицкий, 1188, первый князь Галицко-Волынский, 1199-1205, великий князь Киевский, 1201-1204. Галицко-Волынская летопись 9 титулует его самодержцем всея Руси и также называет царем в русской земле. В Ипатьевской летописи под 6709-1201 годом называется великим князем Романом и самодержцем всея Руси. В моей истории победил его сын Даниил, тот самый символ селюков. Только для этого потребовалось нашествие монголов, разоривших Руси, лишавшие князей ресурсов для экспансии. В этой реальности все должно пойти иначе. Если мы остановим монголов и заблаговременно уничтожим Литву, то это отнюдь не поможет Даниилу. Венгрия сейчас на пике своего могущества и будет постоянно претендовать на Закарпатье, а хватает удельных князей, которым не нужна единая рука на Галицко-Волынской земле. Поэтому все запутано и лучше не загадывать далеко вперед. А чего ты не пьешь мед, Юрий? Я слышал, что ранее ты долго жил в Смоленске, потому и удивляет твое пренебрежение. А ведь медовое вино хорошо, более 30 лет его выдерживали. Святослав Мстиславович не выдержал и решил меня типа подколоть. Или он просто такой тупой? Судя по легкой усмешке Ростислава, про выдержку меда нам точно врут. Может, когда-то в глубокую старину такое и бывало, но обычно напиток настаивают меньший срок. И вообще, народ побогаче в основном пьет медовое пиво, а бедняки вареную медовуху. Мои воины в походе ни хмельного не пьют, чего я и остальным советую. Нам через 2 дня в поход, а князья и главные воеводы бражничают. Воины смотрят на нас и думают, чем они хуже. По мере понимания моих слов разговоры за столом затихали, а если завтра напьется караульный или кто-то еще, потому я показываю пример своей дружине и могу требовать от нее временного воздержания. Коли совсем не вмоготу, то есть кумыс, суров, ты хан, но твои родичи обычно подобных обетов не придерживаются. Пьют без меры и еще просят, положительно, Слава Полоцкий, идиот. Предпочитаю жить по заветам Святослава Игоревича или Кагана Богатура. Они хмеля в походе не пили, потому и воевали так успешно. Спокойно отвечаю князю и отрезаю кусок мяса. Кстати, мои новации с вилками дали свой эффект. Все князья, бояре и знатные воины уже освоили сей девайс. Многие даже использовали небольшие столовые ножички. Пью я здесь взвар, оказавшийся от легкого пива. Мало того, что кислятина, так еще нарушает и установленные мной уже правила. Думаешь, что тебе подобным удастся достигнуть деяний самого Святослава? Это уже раскрыл рот брат князя, Всеволод. Товарища недавно выперли из Новгорода, чем-то он не понравился тамошним торгашам и боярам. А до этого князюшка сбежал с Калки, бросив там свою дружину. Третьим представителем этого достойного семейства являлся Ростислав, имевший стол в Мстиславле, входившем ныне в Смоленское княжество. Почему я все сильнее не понимаю деда? Как можно так близко приближать к себе потенциальных врагов? Перед отъездом мои люди провели в новом ханстве Сарикуманов показательную чистку. Стесняться никто не стал, и вырезаны были все семьи оппозиционеров, включая младенцев. Может, после этого меня станут считать сущим чудовищем. Зато сейчас в приданских степях тишь да гладь, а все жители создающегося государства поставлены перед простым выбором. Не нравится — откачевывай в другие орды или иди под руку русских князей. Если дал клятву Элтан-Бурихану, то изволь ее соблюдать. Судьба тех, кто решил нарушить свое слово, у всех перед глазами. Я решил вообще не миндальничать и щадить тех, кто не дорос до тележной чеки. Поэтому у меня есть уверенность, что по возвращении домой не развалится, все мои задания будут выполнены, а на белой кошме не поднимут нового хана. Здесь же какой-то сюр, но местные расклады мне плохо знакомы, поэтому лучше никуда не лезть с советами. А вот Бузлар и Саман развернулись на всю катушку. Поэтому мне известна биография основных действующих лиц, что разведка начала нормально функционировать. Еще мы взяли на карандаш тройку мутных персонажей, пытавшихся найти подходы к нашим инженерам и обслуге осадных машин. Один точно человек деда, а вот парочка других засланцы чуть ли не Юрия Владимирского. Опасный политик, этот дядюшка Александра Невского, как и вся их семейка. Кстати, полоцкий князь оставляет престол на время похода братцу Всеволоду. Да и дружину он с собой ведет не особо большую, хотя именно он в случае успеха получает максимальную выгоду от взятия Риги. Если он не дурак, то должен понимать, что следующий в списке наших жертв именно он. Ведет он себя по-идиотски. Только мой жизненный опыт и данные разведки говорят совершенно о другом. Значит, дядя изображает неумного и излишне жадного правителя, что просто вопит о будущем предательстве и проблемах. Потому мне все меньше нравится предстоящий поход, попахивающих авантюрой. Глава 18. Ригу мы взяли как-то буднично. Я предполагал, что это хорошо укрепленный город. Эдакая твердыня с башнями, мощными стенами, глубоким рвом и высоким валом. Но оказалось, что немцы успели возвести только замок, а основная часть города представляла собой поселок, обнесенный деревянной оградой и невысокой насыпью. Курши, Латгалы и Ливы могли спокойно его захватить, что и сделали достаточно быстро. Для этого надо их просто объединить и контролировать процесс атаки. Штурм замка занял немного времени. Вернее, к разочарованию жаждущих крови и насилия языческих воинов, крестоносцы решили сдаться. Думаю, Мстислав подобному развитию событий только обрадовался. Ведь дикари не смогут разгромить столь важный форпост, где князь решил посадить собственный гарнизон. В бывшем оплоте меченосцев поселится солянка из местных племен, а сама Рига станет чем-то вроде нейтральной земли. Формально, конечно, дедуля точно не собирается упускать такой кусок, но и договориться с местными не мешает. Заодно, предложение остаться получили некоторые немцы, в основном мастера. Глупо отказываться от таких кадров. В итоге, часть семейств поверила князю, а вожди окрестных племен торжественно поклялись, что коли иноземцы не будут лезть к ним со своей верой и чинить разные козни, то могут жить спокойно. Вообще, предки латышей вполне себе вменяемые ребята, немного наивные, но при этом достаточно воинственные. А крестоносцы – просто идиоты. Ведь можно было действовать мягкой силой, как планирует Мстислав, что мешало не навязывать христианскую веру с помощью меча, еще и отнимая у дикарей последние портки, параллельно насилуя их женщин. А сколько городков и поселений было вырезано? Я бы здесь развернулся на славу, и уже через поколение вся элита, купцы и мастера ходили в православную церковь, заодно перешла на язык более развитых пришельцев. Но немчура придерживалась другой методики, потому здешний люд держался за старых богов и при любой возможности шел войной на европейских цивилизаторов. Хотя последние неплохо ссорили между собой прибалтийские племена, да и русское присутствие выдавливали планомерно, ведь ранее курши, латгалы, ливы, ятвяги и прочие земгалы входили в зону влияния русских княжеств, и до сих пор их знать тяготеет к Руси. Славяне и балты много столетий подряд живут рядом друг с другом, если не брать излишне воинственных пруссов или литовцев, набравших силу пару десятилетий назад, то особых конфликтов здесь не случалось. Понятно, что на дворе дремучее средневековье, но я не слышал о какой-то жуткой резне или геноциде, что не редкость для Европы и Азии. Тот же каталонец Жорди, который сейчас отвечает за металлургию моей державы, сбежал от собственных крестоносцев. Те вместо освобождения гроба Господня почему-то решили заняться уничтожением христиан. Монголы или джалал не лучше, но те хоть кошмарит чужих. Пусть хорезмиец остановил террор христиан и начал строить нормальную базу для своей державы. Мой отряд встали севернее города и контролировал побережье. В штурме куманы не участвовали, зато прикрывали русские дружины от внезапного прихода помощи. Но, судя по всему, желающих спасать рижан не было. С учетом того, что новгородцы сейчас штурмуют или уже отбили обратно Юрьево, а пруссы атаковали тевтонов, помощи крестоносцам ждать неоткуда. Можно смело заявить, что орден меченосцев прекратил свое существование. Осталось только взять несколько городков и замков. В первую очередь, это Зигевалт и Винден, ставшими форпостами, откуда немцы проводили экспансию вглубь. Ерсику и Кукейнос мы легко захватили по пути к Риге, поэтому особых проблем я не вижу. Скорее всего, именно этим руководствовался Мстислав. Вроде опытный правитель, но совершил такую детскую ошибку. Если ты хочешь уничтожить врага, то делай это сразу и не давай ему пространства для маневра. А еще, нельзя недооценивать соперника. Может, дедуля хотел договориться, во что я особо не верю. Или были планы оттянуть столкновение с Полоцком, сначала укрепившись в устье Западной Двины. Тут действительно дел хватает, а язычники, уничтожив городок крестоносцев и отведя душу, вдруг переругались между собой. Благо две основные группировки должны идти в разных направлениях. Далее, Мстислав хотел задержаться на несколько недель и навести в крае порядок. Заодно необходимо дождаться новостей от новгородцев и пруссов. Ведь многоходовочка получалась весьма сложной, и надо отталкиваться от новых вводных. Но наши планы были жестоко нарушены. Вернее, захват оставшихся опорных пунктов меченосцев никто не прекращал. Просто основное войско вынуждено развернуться и идти на юг. Естественно, это касалось моих парней. А случилось следующее. Пока мы патрулировали побережье, а Буран развил бурную деятельность по скупке награбленного в Риге и окрестностях, русско-балтийская армия разделилась. Часть войска главе с дедулей двинула в Винден, обойдя Зигевальд и оставив его Святославу Мстиславовичу, полоцкому князю и левам с куршами, прикрепленными к его дружине. Очень хотелось продолжить веселье, и этот странный товарищ выполнил пожелания язычников. После штурма крепость была разграблена и сожжена. Уцелевших крестоносцев, священников и гражданских хорошенько помучили, а затем умертвили. Женщины прожили немного дольше, но они точно не завидовали судьбе мужчин. А вот далее Славик нанес неожиданный ход. Прибалтам выкатили все захваченное хмельное, а когда они основательно перепились, полочини ушли. При этом русичи не забыли ограбить союзников, убив наиболее преданных Смоленску вождей. Это мне уже потом рассказал Ростислав, так как сам князь был просто в бешенстве. Ведь полоцкая дружина украла все суда, забрав с собой внушительную часть добычи, и отбыла домой. Судя по полученным сведениям, Святослав решил поставить все на зеро, и я его прекрасно понимаю. Ведь такой сосед, как Мстислав, не самый лучший вариант, и амбиции дедули вполне понятны. Не сейчас, так через пару лет, князь бы устранил лишнего посредника, подмяв под себя всю торговлю по Западной Двине. А еще надо учитывать контролируемые им волоки, то игра стоит свеч. Удивительно, что новгородцы действуют в союзе со Смоленском. Им такой вариант, как серпом по одному месту. Хотя у торгашей уже лет 70 идет борьба с Владимиром за Волок-Ламский. Года два назад войска Ярослава Всеволодовича, Папахина будущего Александра Невского, выбили с хлебного места войска республики. А дедуля с Новгородом всегда дружил, что весьма разумно. Но сейчас речь о Полоцке. В общем, сбежавший Святослав не придумал ничего лучшего, чем окончательно лечь под литовцев. Оказывается, войска вождя Мингайла в поход не ходили, а спокойно зашли в Полоцк, где сейчас поджидают нашу армию. Это еще хорошо, что в Литве сейчас нет единой власти, и идет борьба между несколькими группировками. Среди тамошней братвы Ростислав считает наиболее опасным некоего Миндовга, который, несмотря на молодость, успел завоевать авторитет среди соплеменников. Да и самим смолянам этот товарищ попортил немало крови. Ведь набеги язычников на русские земли продолжаются уже лет 20 и с каждым годом становится все наглее. У меня возник резонный вопрос, который я задал троюродному дядюшке. Какого лешего Рюриковичи продолжают междоусобицу, если им угрожают уже бывшие данники и обыкновенные дикари? На что будущий хозяин земли Смоленской задумчиво промолчал. Если описывать текущую ситуацию, то нас заперли, и войску придется пробивать через Полоцк. И это будут местные леса, так как нормальный флот мы быстро построить не успеем. Еще неизвестно точное количество литовских войск, ведь к веселью могут присоединиться новые кланы. Хорошо, что дедуля не стал играть в великого полководца и собрал совет. Так как здесь не демократия, то на совещание явились представители самых крупных дружин. То есть сам князь с сыном, Язбурче, представитель Львов Добрилис и вождь Латгалов, Висвальдис, что соответствует русскому Всеволоду. У наших союзников тоже не все так просто. Часть племенной знати Львов приняла католичество и начала постепенно ассимилироваться. Но были и сторонники старых порядков, коим являлся Добрилис, чей отец воевал с меченосцами долгие годы. Сейчас прохристианская оппозиция уничтожена, и Мстислав возлагает на этого молодого человека большие надежды. Да и его народ оказался наиболее воинственным из прибалтийских союзников, несмотря на меньшую численность. Латгалы же являются естественным союзником и всегда дружили с Русью. Но и у них не все гладко. Висвальдис представляет только часть народа. Остальные вожди вообще умудрились перессориться после захвата Риги. Некоторые ушли сразу домой. Не удивлюсь, что здесь замешан наш полоцкий интриган. Другие остались, но смотрят волком на также молодого Севу, который имеет немалое уважение у воинов. Собственно, вот и весь рассказ. Я послал дознатчиков, которые должны высмотреть точное число Литвы и дружины Святослава. Князь закончил описывать обстановку, добавив множество подробностей. Честно говоря, мне они без надобности. У нас и своя разведка работает, чтобы понимать сложившуюся ситуацию. А с полочинами и литовцами придется драться в любом случае. Вопрос только на чьих условиях. Еще и нынешняя вольница мне особо не нравилась, вернее, изначальное отсутствие единоначалия. Понятно, что формально командующим армией был Мстислав, вот только часть войска подчинялась своим командирам. Про дисциплину я уж промолчу, а чего тут думать? Спросил вождь Львов, берем всех людей и идем на юг, заодно к нам присоединятся многие курши и латгалы. Добрилис говорил по-русски почти без акцента, произнеся свою речь. Он продолжил подозрительно коситься на кубок с взваром, который ему сунули при входе в шатер, где проходил совет. Удивительно, что князь последовал моему примеру и запретил хмельное до окончания похода. Народ было взвыл, но дедуля сразу показал свой характер. И оказался он не белым и пушистым, а весьма недобрым. Особо говорливые, начавшие раскачивать лодку, и придурки, нарушившие приказ, сразу украсили своими телами близлежащие деревья. После столь оглушительного провала родич забыл о церемониях и прочих уговорах. Даже непослушные дикари прониклись. Ведь полочини могли просто перерезать всех прибалтов, а не только их верхушку. Висвальдис предпочел отмолчаться, просто подтвердив кивком слова Добрилиса. Что касается мотивов Львов, то они простые, предатели утащили с собой всю добычу и деньги. Надо заметить, что часть наиболее ценного мне удалось перекупить. А вот серебро, осевшие в поясах вождей, полочини полностью выскребли. Да и мало мы взяли хабара, ведь Мстислав приказал не трогать крепость, чьи запасы прибрал себе. Да и наиболее важные немцы достались именно смолянам. Поэтому, обрадованные первоначальным успехом прибалты, посчитали реальный доход и призадумались. За поход же на Полоцк князь обещал заплатить серебром и вернуть украденную добычу. Ему это ничего не стоило, так как наем войска оплачивали европейские пленники. Но расстроился он не слабо, ведь сумма выходила немалая, и ее можно потратить на более нужные вещи.